Глава 9. Максим. Музыка была громкая, но не била по нервам тяжелыми битами. Шли целенаправленно в сторону бара, цепляя по пути милых официанток. Брат игриво приобнял одну, что-то шепнул ей на ушко. Она, приветливо улыбаясь, махнула рукой в сторону и растворилась в толпе. «Пошли». Поравнявшись со мной, Марк хлопнул меня по плечу. «Парни выделили нам VIP. Это на втором этаже». Мы поднялись по кованой спиральной лестнице, с комфортом разместились в небольшом отдельном кабинете с мягкими диванами и низким столиком, на котором уже стоял аперитив. Приглушенный свет не скрадывал шикарной картины, открывавшейся сквозь тонированную стеклянную стену. Марк делился деталями работы над проектом этого заведения, а я, слушая его не очень внимательно, бесцельно бродил глазами по раскинувшемуся внизу залу. Перебирал пестрые картинки клубной жизни, меняющиеся как слайды в проекторе, выставленном на автоматический режим. Подтягивал безалкогольный джин-тоник с долькой лимона. Официант суетился, обеспечивая нас необходимым ассортиментом всех мужских посиделок. Тарелочки с художественно разложенными закусками радовали глаз эстетикой оформления. «Ну что, за твою независимость?» Марк поднял свой бокал. «Хотя и в браке ты был не особо угнетенным», — хохотнул он, сделав глоток. «И за успех твоего предприятия», — пожелал ему я, искренне надеясь, что все сложится удачно. Марк лишь кивнул, а я не стал больше поднимать данную тему, и без того было полно тем для настроения. Янтарная жидкость плавно растекалась по горлу, опускаясь вниз, всасываясь кровь, незамысловатым облаком накрывая сознание, расслабляя и отключая все мысли. «Схожу-ка я поздороваюсь с Антоном», — встав с диванчика, заявил брат, когда в его глазах уже плескалось полбутылки хорошего мрачного пойла и время на часах приближалось к полуночи. «Окей, я к бару». Я поднялся следом. «Оценю твою гениальную задумку разграничения и слияния разных зон». Марк хмыкнул, но в этом проявилось легкое хвастовство. В баре я занял стратегически удачное место на высоком барном стуле для обзора всего зала. Сделал заказ, чтобы занять чем-то руки, и, развернувшись на стуле, окинул взглядом веселящийся народ. Бармен поставил на стойку тарелку с тонкими пластинками сыра и сочной груши. Поблагодарив, я закинул в рот кусочек фрукта и замер, так и не начав пережевывать. Она сидела в полоборота и что-то увлеченно говорила своей подруге, а я смотрел на нее, меня накрывало теплой волной радости от новой встречи. Неудобство образовалось за считанные секунды. Желание затащить милашку в укромный уголок возрастало с каждым движением ее пухлых губ, беззаботно болтающих что-то. Очень захотелось найти для них более приятное занятие. Маленький носик был чуть сдернут, и картина, когда утром она им уткнулась в мою грудь, моментально всплыла в памяти, прокатившись по позвоночнику искрящимся разрядом, щекоча нервы. Шелк ее темных волос манил до покалывания в кончиках пальцев. Я, как юнец, залипший на полном развороте, в первый раз попавшегося в руки журнала для взрослых мальчиков, но оторвать от нее глаз не мог. Мысленно я уже стянул с нее топ, так удачно лишенный лямок, и вцепился жадными губами в нежную кожу, пройдясь по ней языком. Жаркие фантазии бурлили, туманя мозг и концентрируя свою кровь ниже талии. Она отвернулась. Я видел лишь ее макушку и оголенные плечи. Мои ладони зачесались желанием пройтись по тонкой коже, ощущая ее отклик. Меня колбасило не по-детски. Как там, в бабских романах, она моя истинная? Вот что-то типа того. Я глубоко вздохнул в неудачной попытке привести мозг в рабочее состояние и вынырнуть из океана непристойных мыслей. Сделав еще глоток алкоголя, я поискал глазами брата. Он где-то трепался с каким-то Антоном. Но меня, как железного человека к гигантскому магниту, тянуло к ее столику, и, поддавшись этой тяге, я встретился взглядом с Маргаритой. Пока только взглядом. Как же все-таки идет ей это имя, нежный цветочек. В ее глазах убойный коктейль из легкой радости, недоумения и желания. Я не ошибся. Сочные губы приоткрылись в немом приглашении. «Да, детка, я не против». Но она встала, резко разорвав нашу тантрическую прелюдию, быстрым шагом удалилась в противоположном от меня направлении, сопровождаемая все той же подругой.